Глава пятая. Громов ожидал нечто подобное, отреагировал вполне сносно, хотя мог и иначе. «Хочешь, чтобы она упала, и ты за ней следом? Интересная картина будет. Тебе мало травм? Хочешь снова своим телом придавить дочь?» Кажется, он хотел без накаливания ситуации. Не вышло. Оказавшись поблизости от Оли, его неожиданно понесло. Хватило ее решительно негодующего тона и настороженного взгляда, отталкивающего, возводящего между ними невидимый барьер, который сразу же захотелось снести нахер. Ольга тоже не ожидала ничего подобного, точно не резкого тона. Она собиралась вести разговор с позиции обвиняемой, чего Петр не собирался допускать, ни от нее. «Придавить?» Она растерянно моргнула, потом быстро перевела взгляд на дочь. «О чем вы говорите?» «О том». Саша как раз подползла к краю. Петр ловко подхватил ее на руки, приготовившись к громкому плачу. Как-никак, он чужой для нее человек. Дети не любят чужих. Так, по крайней мере, говорили все, у кого есть дети. Саша не заплакала. Более того, сытая и довольная, она загулила и что-то залепетала на своем языке, протягивая ручонки к его лицу. Петр напрягся. Он не то чтобы не знал, как обращаться с детьми. Скорее, в данный момент был настроен на иное. Ольга снова подалась вперед, уперев здоровую руку в матрас, и не сводила с них настороженного, пытливого взгляда. Полы халата снова опасно разошлись в стороны, открывая мужчине красивую ложбинку между грудей. Четверка, крепкая и упругая. «Ну что, мелюзга, пойдешь поиграешь? Дай нам с мамой поговорить». Петр, не делая резких движений и позволяя Саше потрепать ворот его свитера, развернулся, игнорируя Олю. Той надо успокоиться и уже сложить, наконец, дважды два. Саша не возражала. В манеже находилось много новых для ребенка игрушек. Она улеглась на живот, схватила первую попавшуюся и потянула ее в рот, пробуя на вкус и на крепость. Петру малышка нравилась. По крайней мере, на первый взгляд она вызывала симпатию и не казалась избалованной. Оля выпрямилась, снова сцепив полы халата на груди здоровой рукой. Выглядела девушка встревоженной и взъерошенной. Она перевела взгляд с ребенка на Громова. Петр уверенным шагом прошел к креслу и опустился в него. Не возвышаться же над Ольгой, стоя рядом с кроватью, а мяться и топтаться на месте он не привык. Громов сел, подался вперед, положив локти на колени и переплетя пальцы в замок. «Поговорим?» Девушка недовольно поджала губы и кивнула. «Конечно, Петр Михайлович. А вот и вторые ласточки к нему полетели». Ольга продолжала гнуть свою линию, не желая прислушиваться к доводам разума. Смотря на нее, генерал не верил, что она не успела сопоставить все факты. Что ж, раз начали разговаривать в подобном тоне, продолжит и он. «Я так понимаю, ты уже достаточно пришла в себя и окрепла. Я рад. Итак, что мы имеем?» Есть два варианта нашего дальнейшего сотрудничества. Два варианта сотрудничества. Девушка перебила его, по факту не дослушав. Громов начинал раздражаться. Он пытался сохранить остатки нейтрального настроя, хотя усталость брала свое. Воевать с женщиной, выслушивать истерики и претензии – не лучшая перспектива. «Да», – подтвердил он, посылая Ольге предупреждающий взгляд. Она его проигнорировала, мотнула головой, отчего белые пряди приятно колыхнулись. «Интересно, они мягкие на ощупь, пережженными не выглядят?» «Нет, «Нет», — снова повторила она для убедительности. «Точно одного раза было недостаточно». Дыхание у Ольги сбивалось, волнение крыло и выходило на передний план. «Я знаю, что вы мне собираетесь предложить. Вы вчера совершили преступление, сели за руль пьяным. Я учуяла запах перегара, и по вашей вине мы пострадали. Ни о чем я с вами договариваться не буду. Как только мне вернут сумку и телефон, а я уже об этом попросила медсестру, я звоню в ДПС». Громов шумно вздохнул. «Вот что за народ эти бабы, а? Хочется по-хорошему, по-доброму, без лишней суеты и передряги. Но нет, надо сначала свой норов показать, перечеркнуть все на начальной стадии, а потом, когда произойдет расстановка сил, поджать хвост и начать лебезить, договариваться». Петр завелся. «И что ты скажешь офицерам ДПС?» Лениво растягивая слова, поинтересовался он. Ему и правда стало любопытно. «Ну а вдруг услышит что-то интересное?» «Знаете что?» Оля повысила голос, но тотчас сбавила тон, быстро бросив тревожный взгляд на дочь, которая по-прежнему занималась игрушками и совершенно не обращала внимания на то, чем заняты взрослые. «Думаете, я не поняла, где нахожусь? Военный госпиталь, правильно? Я видела офицеров. Слишком много для обычной больнички. Далее. Кто вы? Судя по возрасту, вы капитан или майор. Связи, несомненно, есть, с чем я вас и поздравляю. Но на этом мы ставим точку. Я не собираюсь играть с вами ни в какие игры, ни в какие договоренности. Из-за вас мы едва не погибли. Если бы вы в нас не влетели, то не я...» Она перевела дыхание, отчего ее грудь призывно колыхнулась. «Ни Саша не пострадали бы, и нам не пришлось бы сейчас находиться здесь». «Выговорилась? Мне слово дашь или продолжишь лить воду?» Холодно поинтересовался Громов, желая остудить и приструнить Олю. Пока она говорила, ее щеки разрумянились. В глазах появился нездоровый блеск. За порывистостью слов и суждений девушка пыталась скрыть накатывающую волнами панику. «Я не лью воду», — взбрыкнула она, защищаясь, хотя он еще и не нападал. Видимо, девушка решила иначе. Зря. «Я говорю по существу. Вы пришли договариваться, и я сразу говорю «нет». А вот это все», — она подбородком указала на палату, — «лишнее». Петр решил выдержать паузу. Девочка речь готовила с утра. Как проснулась, так и начала подбирать слова. Готовилась. Зачем ее разочаровывать? Уважать надо чужой труд. Громов никогда не относил себя к щепетильным товарищам. Сам рано шкурой оброс и от окружения требовал того же. Можно, конечно, немного понежничать с любовницами. Девочки такие девочки. Но потом обязательно обозначить границы, чтобы в дальнейшем избежать лишних разногласий и непонимания. То же самое захотелось сделать и с Ольгой. Подойти, собрать светлые волосы в кулак и оттянуть максимально назад, обнажая беззащитную шею и вид сверху на шикарную грудь. И дать понять, что разговоры закончились. Ольга смотрела на него в ожидании ответа, хмурилась, нервно теребя чертовы полы халата, которые ни ему, ни ей не давали покоя. «Значит, капитан или майор? Интересно, девочка в курсе, что капитанами обычно ходят до тридцатки, чаще всего раньше скидывая звезды и нацепляя на погоны одну майорскую? Низковато она его оценила. «Очень жаль, что конструктивного разговора с тобой не получается, Оля». Он намеренно ее назвал по-простому. Она поняла, вспыхнув еще сильнее, недовольно поджав губы. «Вчерашнее происшествие неприятное. Я дал тебе возможность высказаться, Теперь включи благоразумие, если таковое имеется в твоей блондинистой головке, закрой на несколько минут рот и послушай мой расклад». Громова распирала. Вместо того, чтобы заниматься делами, решать насущные заботы, он нянчится с цепанувшей его девицей, которая не успела пару слов сказать, а ему хочется придушить ее. Точнее, сдернуть к херам собачьим больничный халат, задрать сорочку и ощутимо приложиться ладонью по аппетитной заднице, чтобы Оля в следующий раз думала, что говорит и кому. На лице девушки отразились растерянность и недоумение. «Твоя машина стояла на обочине, перед поворотом. Доказательств того, что она стояла, нет. Экспертизу провести не составит большого труда. Далее...» — внезапно Громов усмехнулся и откинулся назад. «Хотя знаешь что, Оля, ничего я тебе растолковывать не буду. Лучше понаблюдаю. Ты что-то говорила про ДПС? Вызываем? Прямо сюда. Вы глумитесь». Ее выканье его забавляло равно в той же степени, что и раздражало. «Нет, ни разу. Я на самом деле хотел с тобой договориться, предложить помощь. Даже в той же эвакуации машины, о том, что он отдал соответствующее распоряжение, и несчастную Ладу уже доставили на знакомую станцию техобслуживания, мужчина говорить не стал. «Вижу, тебе она не нужна. И правда, зачем что-то обсуждать с кем-то, с виновником ДТП? А вот тут спорный вопрос, детка. Позволь-ка полюбопытствовать и узнать, что ты делала ночью на трассе. Хотя нет, не говори. Неинтересно. Куда ты ехала и зачем? Твои заботы. Адекватные водители, соблюдающие элементарные правила безопасности, никогда не остановятся ночью в дождливую погоду перед поворотом, потому что вероятность заноса встречной машины довольно высока. Ты говоришь, что я был пьяным. Не факт. Как и не факт и то, что ты, находясь под воздействием ранее принятого спиртного, поругавшись с парнем, мужем, любовником, и схватила ребенка, не прыгнула в машину и не понеслась в ночь, а по дороге тебя раскимарило, и ты остановилась, где ни попадя. «Что?» От возмущения у нее округлились глаза. «Я не пью, я кормлю грудью!» «Я видел». Алый рот, на котором, к сожалению, Громова, красовались несколько ссадин, открылся от негодования. Оля собиралась и дальше продолжить возмущаться, но не нашлась, что сказать. Выдохнула и снова покачала головой, мысленно продолжив нелицеприятно о нем отзываться. Громов же продолжил наблюдать за ней. Боковым зрением он присматривал за Сашей. Та села на попу и начала крутить в руках книжку, потом потянула ее в рот, решив попробовать на вкус. «Вы несете бред», — негромко, явно сбавив пыл, сказала Оля через небольшую заминку. «Вы сейчас меня пытаетесь запугать, так?» «Мне это надо?» «Не знаю», — мотнула она головой. «Вы виновник аварии. Вы за рулем был мой водитель», — не моргнув глазом, соврал Громов. «Что там полагается по закону в таких случаях? Штраф?» «Я пострадала, и это надо еще доказать, Оля». Вот теперь до нее окончательно дошло, что произошло и что происходит сейчас. И даже то, как, возможно, будут развиваться события дальше. Девушка откинула в сторону одеяло и свесила ноги. Здоровой рукой уперлась в матрас, наконец оставив халат в покое. Халат оказался недлинным, колени кое-как прикрывал. Петр напрягся. Голые женские ноги и в Арктике голые женские ноги. Ничего особенного. Красивые колени, изящные тонкие икры. Сами стопы тоже небольшие. 36-й, определил Громов. На пальчиках изящный голубоватый педикюр. Ничего броского, вызывающего. Этой девушке не надо прилагать особых усилий, надевать кричащие и яркие наряды, чтобы зацепить мужские взгляды и вызвать женскую зависть. Бывают такие девушки, про которых мужики между собой говорят, что куночка у них медом намазана, и представители сильного пола летят на них, теряя ориентир, здравый смысл и прочие доблести, в том числе материального плана. «Что вы имеете в виду?» — вкрадчиво и уже более осторожно спросила она. В ее голосе появилось недоверие, ушел лишний пыл. Петр ненавидел давить на женщин и разговаривать с позиции силы, ни физической, ни моральной, но иногда иначе не получалось. Это как пощечина при истерике, когда уговоры совершенно бессмысленны, так и тут. Оля вбила себе в голову, что ей нужна справедливость, какой бы та ни была и как бы ни выглядела. «Хочешь услышать сразу про негативный сценарий, Оля? Окей, я не против. Итак, что мы имеем? За рулем сидел мой водила, Сергей. Экспертиза покажет, что в его крови нет и намека на алкоголь. Проверит сиденье. Сидел на нем, естественно, и я. Машина-то моя, это логично. Далее. Погода сыграла с нами злую шутку. Даже если предположить, что ты, он сделал на последнем слове ударение, докажешь, что Сергей виновен в аварии, его не посадят. Слетят погоны у парня, заплатят штраф, получат условный. Парню карьеру на корню зарубишь. Естественно, ни о какой подставе Сереге не шло и речи. Парня он даже втягивать не будет, хотя и не сомневался, что тот без проблем подпишется.